«Неужели мы уже так долго знакомы?» — улыбнулся Глум, после чего тут же достал из-за пазухи свиток. «Что же вы правы, нам нужны темные эльфейки. Бордель, жратва, алкоголь, секс — это будет всегда приносить отличную прибыль. Алкоголь у нас уже есть, со жратвой мы что-то придумаем, а секс для борделя нужны рабыни. И с учетом того, что у нас под боком теократия Слейновская, придется поднапрячься. У них товар первоклассный, как и бордели, но с учетом их ксенофобии для нас свободная весьма обширная ниша. Как и в целом, даже с такой конкуренцией, ну не поедет большинство в другую страну. Они хотят бордель под домом. Ага, хлеб и зрелища. Понимаю, но я слышал, Мамонга хочет запретить рабство. А я слышал, что Демиург построил для людей загоны для размножения. Не думаю, что колдовское королевство когда-нибудь станет чем-то вроде оплота гуманизма. Так что и на сохранение рабства на наших землях глаза закроют. Тем более у нас война скоро намечается, то есть будут пленные рабы, очень сильно улучшат экономику. А со временем, конечно, откажемся от рабства, когда сможем выстроить более эффективную систему и когда прогремит та сама война, что положит конец всем другим войнам или появится какой-то сдерживающий фактор. До тех рабства, база. Ладно, я тебе доверяю. Пока серебро течет рекой и ты не устраиваешь финансовых пирамид, проявляй свою инициативу. Раз нужны бордели, пусть будут. Только без жести. Без жести, никаких детей, никого против воли, никаких животных и прочего, что приведет к моральному разложению общества. Хм, ну ладно, пожал плечами Глум, привыкший к различному самодурству своих начальников. В целом я изначально и планировал создать нечто вроде элитного борделя. Поэтому и нужны темные эльфийки. Красивые, дорогие, элегантные, страстные и горячие. Только надо будет как-то их обучить или сразу готовых взять. Но денег у нас мало, а долгов уже и так много. Векселя, конечно, мы можем рисовать хоть бесконечно, но вряд ли их тут примут. Впрочем, как выиграем войну, то все будет хорошо. А если проиграем? Если проиграем. Глум засмеялся, после чего начал раскладывать свое канцелярское барахло. Ну, поедем в Назарик жить, я не знаю. Нельзя проигрывать, все упирается в то, что расплачиваться мы будем за счет поглощения малых дворян и их богатств. Никаких других вариантов нет от слова совсем. Только на чужих руинах мы можем заложить фундамент своего хорошего будущего. Без этого в этом мире никак. Да и в других, думаю, тоже. Что же это, даже я предельно точно понимаю, произнес я, садясь напротив Глума и радуясь, что хоть тут все было просто. Так к кому мы идем? Нам нужны руды и уголь для кузнецов. Готовое оружие покупать слишком дорого, не потянем. Поэтому пойдем в гильдию рудокопов. Будем договариваться с предпринимателями лично. Слишком больших объемов мы не переварим. Найдем 3-5 семей, что промышляют добычей на купленных туннелях. Этого хватит. Затем пройдемся по питейным заведениям. Алкоголь у нас уже есть. Будем поставлять его сюда. Подпишем договоры с 2-3 заведениями. Сделаем скидку, чтобы чисто в ноль выходить в первый месяц. Потом скидку будем понижать. Тут написано, что чистый доход 1 серебряный за 50 литров самогона. Это не просто мало, это очень-очень мало. Да, это называется демпинг. Нам нужна клиентская база, хорошо, что не в минус хотя бы. Упор будем делать на объем. Пару тонны — вот уже сумма неплохая набегает. Объем, а специалисты? Самогон. Это самогон. 3 дня и любой мужик научится его варить. Ах, да еще у нас есть пушнина, гномы ее обожают, тут даже ничего придумывать не надо. Просто так продавать можно, спрос значительно превышает предложение. Но в перспективе гоблинов надо научить делать одежду, хотя бы какую-то примитивную. Угу-угу, ты записывай, я потом Лире передам планы. Она за гоблинов отвечает. Так с Глумом мы и сидели в гостинице. Я изучал базу перед переговорами с отдельными семьями. Благодаря тому, что Глум заранее уже с многими связался, все шло куда быстрее. К тому же он когда-то еще успел и в библиотеку сходить, так что по своему справочнику перечитывал меня всякие эти гербы, историю семей, чтобы я лицом в грязь не ударил и быдлом не показался. Так что да, Глум отбивал свою стоимость невероятно быстро, и все в целом шло хорошо, пока к нам не постучали в дверь. Я уже было подумал, что это другие члены моей свиты, что расположились в других комнатах гостиницы, пожаловали к нам, но открыв дверь, я сразу напрягся. «Можно войти?» — спросила Шалтир, сверкая глазами. «Надо поговорить». Глава 42. «Хотела бы поговорить наедине», — произнесла Шалтир, бросив взгляд на Глума. «Ладно, «Пойдем», — ответил я. «Может быть, уйдет он, у него много работы», — ответил я, подаваясь вперед и вынуждая Шалтир сделать шаг назад, после чего я закрыл за собой дверь. «Вроде на первом этаже есть ресторан, заодно посмотрим, что тут гномы едят. Ты же был на пиру». «Так то пир, а это», — оглядывая стены гостиницы, говорил я, — «это явно для среднего класса что-то, хотя некоторые комнаты и вовсе бюджетные. Впрочем, приверет я с собой не привез. Чтобы не уходить в разрыв с реальностью, важно было посещать и такие места. В данный момент я посещал их скорее вынужденно, но в теории с моим доходом я, конечно, мог сходить и в роскошный ресторан. Но что мне это даст? Насытит мои комплексы? Вряд ли, мои комплексы слишком старые и слишком привередливые, чтобы такая подачка их насытила. А так посмотрю на то, с чем буду, вероятно, конкурировать. Ваше меню», — вежливо произнесла рабыня Гоблинша, после чего поставила напротив нас две кружки эля и ушла. «Это что? Я не буду за это платить. Я это не заказывала». Я начала уже возмущаться Шалтир, брезгливо присаживаясь на стол. «Это бесплатно. Вернее, уже включено в стоимость номера, хотя Глум говорит, что у гномов это традиция. Тут практически в любом месте можно получить кружку эля, зачастую разбавленного и такого себе по вкусу, но все же эля. Ну и дрянь, даже пахнет фумачой. Вполне себе обычный эль», промочив горло, произнес я, после чего начал изучать меню. «Мясо, мясо, еще мясо, много мяса, мало овощей и фруктов. Так о чем ты хотела поговорить? О том, что случилось во время нашей прошлой встречи». «Слушаю», — не отводя взгляда от меню, отвечал я. Я хотела извиниться, с большим трудом, превозмогая и растягивая слова, шумно выдыхая воздух на каждом слоге, говорила Шалтир. «Извини, ты ничего мне не сделала. Как и в целом, я не умею прощать. Если хочешь извиняться, то сделай это перед Лирой. Если боишься, что я что-то скажу твоему владыке, я не боюсь, ведь знаю, что ты и так это сделаешь». Просто, глубоко вздохнув, Шалтир собрала всю волю в кулак и продолжила. «Я действительно считаю, что поступило неподобающе. Мне стоило вести себя сдержаннее и хладнокровнее. Стоило. Просто больше так не делай. Надеюсь, не сделаю, но мне тяжело даются изменения. Пытаюсь брать пример с владыки, но тяжело и порой просто не получается себя контролировать. Просто багровая пелена застилает взор и все, не могу себя сдерживать. Не могу подавить эти кровавые позывы. Хочешь, дам совет? Если он поможет, то, конечно, я его выслушаю. Бери стейк средней прожарки с морковным соусом. Тут сидят еще 8 посетителей, и у 6 из них этот стейк. Они явно что-то знают. Для тебя все это шутки? Просто ты уж больно серьезная. А у меня и без того есть причины позагоняться на ровном месте. Больно серьезная? Меня считают сумасшедшей, невменяемой, непредсказуемой и проблемной. А владыке пришлось меня даже убить из-за того, что я не смогла распознать мировой предмет. Позор, просто позор, которым я запачкала весь Назарик и своего создателя. Если я не изменюсь, то и дальше буду. Не изменишься? С чего ты взяла, что тебе нужно меняться? То есть, тебе не нужно меняться. Ты просто не сможешь этого сделать. Не смогу, с обидой и горечью произнесла Шалтир и вскочила с места, едва сдерживая свои эмоции. Да, бьюсь об заклад, что только этого и ждет большинство. Повторюсь, тебе не нужно меняться. В этом просто нет смысла. Ты не поборешь своих чувств, не изменишь свою природу и всегда останешься такой же. Ты не закроешь этот фонтан эмоций, но ты можешь научиться его направлять в нужное тебе русло. Сконцентрируйся не на том, чтобы стать хладнокровной и расчетливой, как Демиург, не пытайся побороть всякие эмоции, как это делает твой владыка, не бери пример с других, оставайся собой и учись уживаться со своими особенностями. Думаю, именно этого от тебя и ждет твой владыка, а не того, что ты станешь тихой, спокойной, сдержанной, холодной и серой. На это Шалтир ничего не ответила, но слова мои внимательно выслушала и спустя паузу кивнула, после чего ушла, так и не сделав заказ. Я ее хорошо понимал, ведь и сам во многом был таким же. С контролем эмоций у меня были огромные проблемы. Как-то раз у школьного психолога мне тоже втирали какую-то дичь про то, что надо брать пример с других, стараться быть похожими на этих и всяких, спрашивать себя о том, что бы сделали они на том месте. Ошибкой психолога было то, что он прогуливал пары во время своего обучения, и то, что давал такие советы подростку с раком, который еще и по юности увлекался нигилизмом, отрицая любые авторитеты. Психолог в результате был послан на 3 буквы, после чего скандал и пришел менять школу. на что в целом мне было плевать. И на самом деле с того времени мало что поменялось, судя по тому, что я нарвался на конфликт на переговорах с гномами, что тогда был вспыльчивым дураком, что сейчас им остался, и останусь до конца жизни, потому что скорее побеги начнут тянуться к центру Земли, а не к Солнцу, чем человек сможет изменить собственный темперамент, только себя загубит и свой потенциал. С собой нельзя бороться, с собой можно только договариваться, а там со временем глядишь гормоны поулягут, мудрости прибавится и получится смотреть на привычные вещи под разными углами. До тех пор надо просто направлять свои эмоции в нужное русло, например в драку, в работу, на достижение цели, на многочасовую тупорылую битву с гигантом Востока. Сбросил внутреннее напряжение, после живешь плюс-минус нормально и не срываешься на других. Вроде так просто, а вроде и так сложно. Готовы сделать заказ? Да, 2 стейка с морковным соусом, пожалуйста. И 2 пинты рыжего эля. Хорошо, значит 2 стейка. Не успела уйти гоблинша, как раздался голос Люпус. Неужели ты меня заметил? Чары ты решила не накладывать, значит и сама хотела быть замеченной. И хоть глаз на затылке у меня еще нет, но я развиваюсь и развиваюсь очень быстро. Скоро и тебя догоню, а затем и обгоню. Ты же один из тех создателей, не таких как Владыка, но все же отличаешься от всех. Это логично. Ты очень скоро станешь гораздо сильнее меня, иначе бы Владыка не уделял тебе столько времени. Хотела о чем-то поговорить, или просто подслушивала разговор с Шалтир. Немного переживала, что она убьет тебя. Поэтому чары не накладывала, что она точно меня заметила и вела себя сдержаннее. Сдашь ее Мамонге? Наверное, лучше подождать. Думаю, она все же признается сама. Веришь в нее? Верю. Я верю только во Владыку. А что касается Шалтир, Люпус подтянула к себе пальцем за ручку принесенный эль. Она действительно меняется. Никогда бы не подумала, что услышу, как она перед кем-то извиняется. Ну, кроме Владыки. Там по возрождении она очень тяжко это пережила. Возможно, если бы Владыка разобрался с ней в одиночку. А так, впрочем, кто я такая, чтобы судить о таких вещах? В любом случае, она молодец, и переговоры хорошо провела, всяко лучше тебя. Ой, просто немного не повезло. Не-не, я все видела, ты сам подлил масла в огонь, дипломат, ха-ха. Но оно того стоило, драка что надо вышла, до конца только об этом и говорили. Кровь-то вкусная была, не распробовал толком, он же сразу меня оторвал от шеи, едва клыки при этом не сломал. В какой-то момент думал, они реально останутся в его каменной шее. И за подарок спасибо. Подарок? Я поставила на тебя все свои деньги и выиграла. Теперь у меня много денег. Это не подарок. Не выдумывай ничего лишнего. Как забавно ты оправдываешься. Пошипи еще. Ша-ша-ша-ша-ша-ша. Иди ты, отмахнулся я, после чего переключился на принесенный стейк. Черт, тебя дери. Наконец-то нормальная еда. У вас в Назарике есть повара? В Назарике? Ну есть, но скорее формально. Почему? Так нежить. Я поражаюсь, столько денег было вбухано в такую передовую технологию для погружения, а кто-то берет нежить, чтобы лишить себя возможности перепробовать всех возможные и невозможные блюда. И неужели среди создателей вашей гильдии не было никого с вкусовыми рецепторами? Были, но разве это так важно? На самом деле, на мгновение я задумался и сконцентрировался на разрезании стейка на кусочки. Да, все же да, ты ешь давай, а то остынет. И пусть в целом все пошло явно не по запланированному сценарию, однако поездку в темным гномом бессмысленной точно назвать было нельзя, как и скучной, но в любом случае надолго задерживаться в Дарманаре было для меня непозволительной роскошью. Весна была все ближе, надо готовиться к войне, засеивать поля, а еще обсудить множество застоявшихся вопросов с Мамонгой. И хоть в чате мы связь держим, но без личной беседы многие моменты просто не прояснить. Моментов же таких было действительно много, начиная с того, что и я тут решил маленькую победоносную войну на 2-3, максимум 5 дней устроить, так и с внешней политикой нам стоило играть в унисон. Но самый главный вопрос все же был в другом. Ведь едва мы выехали из подземного города, как до Мамонги дошли сведения от его разведки, а он проинформировал уже меня. Кажется, в данный момент в Игдрасиле уже было далеко не 2 игрока. Глава 43. Обалдеть, у тебя же реально загоны для людей в Эрентеле уже, проходя по тронному залу Назарика, говорил я. Как так? Да я на секунду отвернулся, а он уже начал демографический вопрос решать. Возмутился Мамонга, эмоции которого все же скакали то вверх из-за обычных причин и затем вниз, когда достигали предела, после которого активировалось проклятие нежити. Что я мог сделать? Дать ему леща. Я японец, я не понимаю, что это значит. Подзатыльника. Сказать, что так нельзя делать. Ты же против себя весь мир обернешь, если будешь с живыми как со скотом обращаться. Так я же должен сначала как-то объяснить ему, что он не прав, а он меня грузит и грузит. И ведь он прав. Демографическую проблему нужно решать. И вообще-то, он дал им теплые дома, одежду, еду. И ввел квоты, что в каждой семье должно быть 3 ребенка или казнь, чтобы мотивировать. А других способов мотивировать их нет. Но если вспомнишь наш мир, то все другие способы привели к тому, что в странах первого мира упала рождаемость, они начали вымирать. И началась Третья мировая, после которой европейцы устроили старый добрый геноцид. Да-да, я знаю историю, но придумай что-нибудь. Я это ты меня стебешь, как я должен решить проблему, с которой не справились лучшие умы, что правили нашим миром. У тебя есть бесконечное количество роялей, используй какой-нибудь из них. Я могу всех уничтожить. Нет людей, нет проблем. Но такой вариант даже в Назарике не всех устраивает. И собственно меня тоже не устраивает и тебя. Ладно, хрен с ними. Пойдем в переговорную или... Тут нас никто не услышит. Переговорная нужна для общения с врагами, потому что там даже сейчас запрещено ПВП и невозможно наносить урон. Хорошо, нотации я тебе почитал. Никакого решения не дам, потому что сам ничего еще не придумал. Ага, ты прямо настоящий критик, твое мнение на этот счет было очень важно. Не благодари. Но что там с игроками? Да, в Слиновской теократии появился герой и вроде как у него есть система. Если верить разведке, он очень странно себя ведет, использует сленг. Кто его обнаружил? Актер Пандоры, после чего в точности пересказал мне все увиденное, услышанное, даже почувствованное. Ему можно доверять, я сам его создал. Недопонимание между нами исключено. Что же, надо выходить с ним на контакт? В этом и проблема, произнес Мамонга и встал со своего трона, после чего спустился по ступеням и встал на один уровень со мной, приглашая пройти куда-то за трон. Он уже примкнул к Слиновской теократии и полностью разделяет их взгляды. Ты не можешь быть в этом уверен на 100%. Как и его поведение при встрече с нами может в корне измениться. Возможно, но невероятно. Невероятно, но возможно, вздохнул Мамонга, после чего мы прошли в какой-то зал со статуями. Я почти уверен в том, что разговорами мы уже ничего не решим. Как и ему не промыли мозги, он сам решил стать учеником. Что касательно силы, он явно сильнее тебя, но определенно точно слабее меня. Однако он учится и учится крайне быстро. Кроме того, если у него тоже какая-то своя система, у нас будут серьезные проблемы. А сила Слиновской теократии куда выше, чем принято думать в этом мире. Их писания обладают невообразимой мощью. Равных мне там, конечно, нет, но их много. И они обладают как минимум одним мировым предметом, с помощью которого не взяли полный контроль над Шалтир только потому, что нам повезло. Также с тем отрядом не было сильнейших представителей, что становится большой проблемой для нас. Думаешь, мы можем проиграть в войне с ними, если вскроется то, что и у Бахарута есть такие козыри, а потом одним за другим начнут появляться другие игроки, случится может все что угодно. Кроме того, я катастрофически мало знаю о Слиновской теократии и практически ничего не знают о других государствах. Зато знаю, что тут существуют драконы и лорды драконов, которые сродни рейд-боссам и которых валиться надо группой игроков, а желательно всей гильдии. Хаэм, да уж, с твоей кармой и репутацией другие игроки сочтут психопатом не друг друга, а тебя, после чего объединятся. И даже если это все же не игрок, а потоком прошлых попаданцев, то все равно есть вероятность, что мы проиграем и так. Серьезная вероятность. Абсолютно верно. Поэтому я и не спешу с экспансией. Как только я нанесу удар, то подставлюсь и получу 3 мяча под ребра. Все вкладываю в оборону. В чистом поле шансы мои неопределенны, но в Назарике пусть хоть все миры объединяются и приходят. Никто из них не дойдет даже до тронного зала, жестко произнес Мамонга, и его костлявая рука сжалась на золотом посохе. Это тот самый посох? Да, посох Айнса Элгаун, символ нашей гильдии. Мы все вложили столько сил и десятки тысяч часов, чтобы его создать, но попользоваться им так и не смогли. Я не хотел его брать и просто хранил как реликвию. Но после того, как я показал его тебе, я его перемещу. Я начинаю перестраивать систему обороны, она станет еще лучше. Зачем было его мне показывать? Я хочу, чтобы ты знал, Одним взмахом Айнс тут же призвал элементалей всех стихий. Завыли стихии, и на мгновение мне даже показалось, что я умру только от нахождения рядом с существами, которые являлись собой саму суть воздуха, земли, огня, воды и звезд. Они были чудовищно сильны, и даже находясь в 50 метрах от меня, огненный элементаль обжигал меня. 87 уровень, произнес Мамонга, и следующим взмахом легко изгнал монстров. И это лишь малая часть мощи этого посоха. С помощью него я могу уничтожать целые города. Одним взмахом, без использования других мировых предметов и своих способностей. Кто бы ни был нашим врагом, они даже не представляют, с чем столкнуться. Как и мы не представляем, с чем столкнемся. Верно. Именно поэтому война еще не началась. И надеюсь, не начнется. Говорить со мной тот игрок не станет. Если, конечно, он игрок, ведь ты не поверишь, пока не убедишься сам и не увидишь оповещение системы. Почему? Ему уже промыли мозги и внушили, что я враг всего мира. Но, возможно, шансы есть у тебя, ты тоже игрок. Однако это опасно, ведь вампиры тоже считаются нежитью и врагами людей. Я все равно считаю, что надо попробовать. Ты даже не знаешь, переродишься или нет, как и какой штраф наложит твоя система. Я не рекомендую тебе этого делать, но спорить не стану. Поступай, как знаешь. Так и собирался сделать. Но резон есть и в твоих словах. В теократию я не поеду, продолжу прокачиваться и следовать своим планам. Рано или поздно встреча произойдет, мы поговорим. Но форсировать подобное нет, у меня нет таких желаний. Как и есть другой способ показать нашу доброжелательность. Какой? Меня считают монстром, и пусть считают, какая разница. Сделай так, чтобы народ при твоем правлении процветал, и объясни Демиург, что загоны для разведения для людей плохо. Пусть вся ложь разобьется об действительность, которую с такими артефактами определяешь лишь ты. Попробую, но против Назарик я идти не буду. Как и Демиург является творением моего доброго друга. Я никогда не убью его и не буду заставлять становиться тем, кем он никогда не являлся. Святошей он никогда не станет, как и Назарик будет оплотом тех, об кого всю историю вытирали ноги. Но, никаких но, я принял решение. Войны с другими я не желаю, но кто придет на мои земли с мечом, тот от него и погибнет. Разве так не говорят на твоей земле? Думаю, ты меня поймешь. Уже понял, и уважаю твое решение, но не жести. Демиург, конечно, святошей не станет, но пусть не жрет детей, хотя бы потому, что это невыгодно с точки зрения внешней политики Назарика. Или жрет, но не на глазах у всего мира. Он не жрет детей, но аналогию я понял. Спасибо за разговор. Приятно поговорить с тем, кто тебя понимает. Взаимно, не загоняйся и чаще устраивай прогулки под солнышком. И я уже собрался уходить, ведь и у Мамонги была куча дел, связанных с улучшением обороны. После ему еще надо заняться землями вне Назарика. Еще и геополитические игры в Северном Гномьем Королевстве и с Бахарутом, а ему же и отдыхать нужно. Как и у меня график очень плотный, при котором я все равно ничего не успевал. Ах, да совсем забыл, вдруг окликнул меня Мамонга, оставляя на месте настоящего посоха подделку. Насчет Шалтиры того, что она сделала, никаких проблем, мы с ней уже все вроде решили, зла на нее не держу. Всякое бывает и всякое еще будет. Закончилось все хорошо и славно. Вот как, я рад это слышать. После я вышел обратно в тронный зал, где по новым правилам проходила обновленная зона телепортации для гостей и был выброшен на поверхность гробницы, что обросла укреплениями. Очень часто здесь можно было увидеть Ауру и Мару, которые тренировали своих новых питомцев, а также Кацита, что развивал свои тактические навыки в односторонней войне с Реэстизом. Мамонга давал ему лишь ограниченное количество ресурса и требовал каждый раз совершать победы. Попутно с такими битвами образовывался новый офицерский состав, ведь армия Назарика увеличивалась, и среди нежити можно было видеть как ящеров, так и многих других рас, что были присоединены вместе с новыми территориями. С ними Кацик тоже учился находить общий язык. «Граф Дерамар, рад вас видеть», произнес Кацит, что своим телосложением напоминал гибрид муравья и богомола. Тело его покрывали шипы из сосулек, а бледно-голубой доспех всегда сочился алмазной пылью и сверкал ярким светом, создавая вокруг ауру холода. Он был могущественным стражем и имел в своем арсенале могучие артефакты. От своего создателя он унаследовал не только дух и сердце настоящего воина, но и удивительную сдержанность. Кацит был одним из немногих, кто не отличался ксенофобией и желанием уничтожить все и вся, хотя в то же время готов был сокрушить любого врага по приказу владыки. Прямо уж рад, усмехнулся я, ведь мы с Кацитом разговаривали лично впервые. Да, я наслышан о ваших деяниях. Не каждый готов вступить в сражение с врагом, что заведомо сильнее, и лишь единицы при этом могут выйти из боя победителем, не запятнав чести. Я не видел вашего боя с гигантом Востока, но думаю, я бы смог вынести какой-то урок, если бы был там. Лестно такое слышать от командующего армиями Назарика. Никакой лести. Я говорю лишь то, что думаю. И я слышал, вы готовитесь к войне, как насчет провести совместные учения? Глава 44. Неплохо, но они могут лучше, произнес я, глядя на то, как ополченцы месят ногами землю, пытаясь устоять под натиском нежити. От предложения Кацита я отказываться, разумеется, не стал, и хоть Глум мне весь мозг выил, объясняя, что в начале весны сотню мужиков из нашего и без того крайне проблемного государства забирать ну вообще никак нельзя, сотня мужиков и отряд авантюристов были здесь и тренировались. Ну и троллей я тоже, разумеется, привел с собой. Да, согласен, кивнул Кацит, отдавая приказ Личу, после чего еще один отряд нежити принялся давить на строй ополченцев. В этом плане у живых есть преимущество. Со временем они способны стать лучше, а нежить-нежить всегда остается такой. Если, конечно, речь идет о примитивной поднятой нежити, и мы не берем в расчет исключения. Держать строй, щиты в спины, закричала Бритта, заметив, что бойцы впереди начали сдавать позиции. Тут же напряглись задние ряды, своими щитами они еще плотнее уперлись в спины товарищей спереди, превращаясь из сброда в один единую машину войны. Ситуация стабилизовалась, и, не сумев своим натиском обрушить строй, нежить вновь отступила. В бою все решается в первые секунды. Тот, кто сумеет продавить врага, тот и победит. А если в начале натиска первая линия врага будет обрушена, поражение неминуемо, говорил Кацит, что успел узнать куда больше о военном ремесле. По глупости своей я считал, что победу определяют сильнейшие воины, но спустя столько сражений отдельная невообразимая сила мужества одного всегда проигрывала простой слаженной работе множества. Один легионер проиграет варвару, двое легионеров будут биться с двумя варварами наравне, трое легионеров никогда не проиграют трем варварам, согласился я, вспоминая известную каждому школьнику цитату. Хотя и один человек в нужном месте в нужное время может многое изменить. Надо только дать ему в руки несокрушимое оружие, а в разум вложить идею, что станет превыше его жизни. С нежитью все проще. Она никогда не предаст. Однако работы с офицерами. Кацит посмотрел на личей, что опять не смогли удержать связи над отрядами, и строй войск был нарушен. С офицерами все сложнее. Как зовут ту рыжую воительницу? Бритта. Она очень быстро адаптируется под ситуацию. Пока мои офицеры делают один вывод на сотни ошибок, она делает 10 выводов после первого же поражения. И судя по тому, что другие авантюристы не слишком отстают от нее, это еще одно сильное преимущество живых. Я слышал, что в Слиенвской теократии уже научились делать зелья из Игдарсиля. Это правда? Да. Не стоило столь бездумно раздавать лекарства в Эрантеле. Хотя Демиург наверняка знает, что делает. В этом и была, пожалуй, главная опасность, о которой так хотелось всем забыть. Новый мир не подчинялся тем же правилам, что подчинялся я и Мамонга. И с одной стороны у нас было преимущество, это система, что позволяла развиваться семимильными шагами мне и до предела развития, который уже дошел Мамонга. А у нового мира у него этого предела не было. И с такими темпами это лишь вопрос времени, пока технологический прогресс позволит поставить раком нас. Они же и какое-нибудь атомное оружие в теории могут создать. У них даже имелась некая дикая магия, которая вообще представляла собой непонятно что. Да, сейчас большинство использовало ранговую магию, которая по всей видимости была принесена игроками, но это лишь еще лучше доказывает то, что новый мир учится, развивается и с каждым веком заходит все дальше. Сегодня они научились делать зелья лечения из Игдрасиля, завтра наносят чары третьего ранга на оружие, послезавтра четвертого, а через 1000 лет уже и 10-й ранг станет для них нормой. Я готов был в это поверить, а значит, чтобы не оказаться на обочине истории, надо встать во главе гонки технологий. Мамонга, кажется, тоже это понимает, потому что начал куда меньше времени уделять своим глупым инфантильным приключениям и все чаще переключает личное внимание на заманивание лучших умов. Что же, ополчение твое явно больше готово к войне, чем раньше. Через месяц станут еще крепче, довольно кивнул Кацит, глядя, как ополченцы уходят на отдых, являющийся еще одним минусом живых. Мы тут только на 2 недели, Покачал я головой, вспоминая нотации Глума. Поля надо сеять, руки нужны. ХМ две недели это мало. В таком случае надо выжать из них все и сделать упор на авантюристов. Готов потренироваться сам, разумеется. Опять монстры? Да, Мара хорошо постаралась. В лесу очень много различных тварей, а с учетом новой политики Назарика, мы начали расширение владений зверолюдов и строим новые дома для других видов. Но прежде чем к этому перейти, надо было установить контроль над популяцией монстров. Контроль, не истребление, владыка проводит исследования касательно того, как быстро способны развиваться те или иные расы. Поэтому истребление было неприемлемым. Однако как только монстр дорастает до критического размера, то мы его вырываем из пищевой цепочки, освобождая место для роста замены. Хотя в планах начать этих монстров разводить для арены и питомников. Умно. Ну и разумеется, владыка также заинтересован в том, что вы стали сильнее. Я это ценю и никогда об этом не забуду. Не сомневаюсь, кивнул Кацит, после чего дал отмашку нежити выводить из ям монстров. Я же направился к Бритте, которая быстро начал раздавать приказы уже авантюристам, которые не учились бою в плотном строю. На теле моем появилась латная броня и кольчуга, в руках двуручный меч, все это выковали кузнецы. Примитивное снаряжение, без каких-либо чар, но в целом весьма добротное и надежное. Кроме того, снаряжение было утяжелено, меч весил целых 5 килограмм, что крайне много, и даже для меня он был тяжелым, особенно из-за своей длины. Однако зато и урона было больше. Такой штукой один раз ударишь, и даже панцирь в теории сможешь прорубить, или на крайний случай промять, а кости за ним сломать. Правда, сколы только так образуются, в результате чего менять снаряжение приходится очень часто, и в снаряжении у меня еще находились другие виды оружия, более практичного, например, молот и щит. Ух, ну мерзость, прошипел я, видя яростно вылетевшую из ямы змею, что хвостом сбило двух мертвецов, открывших люк. Бледная чешуя монстра была покрыта кровью, а взгляд безумных красных глаз был прикован ко мне. Монстр был огромен и по уровню, наверное, мог быть не особо больше меня, произнес я, заметив, что без труда наложил метку добыча вампира, а навык не работал на тех, кто выше меня на 5 уровней. Работайте, как будто меня тут нет. Бритта кивнула, а остальные авантюристы, что еще недавно были каким-то сбродом из мечтающих о славе юношей, без лишних слов и приказов заняли свои позиции. На лицах их не было никаких радостных предвкушений, лишь мрачная решимость. Каждый из них снял свои розовые очки и видел перед собой лишь врага, что способен отнять жизнь или покалечить. Как и до пенсии, из них мало кто планировал дожить. Однако никто из них не боялся, ведь такие уже давно отсеялись. Их сердца горели, а этот привкус адреналина, он был слишком ярок, заставляя мечтать о возвращении в этот ад, где можно почувствовать себя по-настоящему живым. Ведь ничто другое не затмит этого момента, когда ты смотришь в глаза смерти. Ни секс, ни алкоголь, ни какие-то наркотики, ничто не сравнится с этим чувством. И вот я уже было хотел рвануть к монстру, но куда раньше уже среагировал один из авантюристов. Гремя своими латными сапогами, он довольно быстро бежал наперерез мне, попутно стуча об угол щита древком своего копья. Также он во всю глотку кричал, всеми силами привлекая внимание монстра. И это сработало, вместо меня змея переключилась на бойца, который тут же встал как вкопанный. И как раз вовремя, ведь змея тут же прыгнула, раскрыв свою пасть. Но боец не дрогнул, древко его копья уперлось в землю, а щит закрывал весь его силуэт. С лязгом и жутким шипением столкнулась змея с бойцом. Она могла проглотить его целиком, но пасть сомкнуть так и не смогла, из-за того, что острие копья вонзило прямо в небо. Трещал щит, еще глубже вонзалось копье, но пасть не смыкалась, и боец стоял. А через мгновение после этого из-за его спины на морду змеи опустилась алебарда, лишая ее глаза. Одним за другим полетели болты, а кто-то даже создал заклинание, которое подпалило чешую монстра. Все это по отдельности не наносило серьезного урона, однако вместе змея шипела все громче. Но воин с алебардой продолжал лупить без остановки, к нему подключился еще один воин, но с молотом. Под градом ударов, скованной своей же глупой атакой, змея бесславно подохла. «Не расслабляйтесь, там еще пятеро!» — закричала Бритта, перестраиваясь на левый фланг. Одним за другим вылазили монстры из ям, но подключались к бою и тролли. Ну и конечно же я больше не считал ворон, поняв, что возможно мне надо будет еще и приложить усилия, чтобы кого-то убить. Но так или иначе мяса хватило на всех, хотя в какой-то момент отдельные авантюристы отступали, получая ранения или же просто на передышку. Дольше них продержались тролли, а затем уже остался один я. Навыков у меня было немного, а активно применяемых и в целом активных по факту только три. Взгляд вампира, добыча вампира и сердце вампира. Использовал я их буквально по КД. Хотя по факту как такого кулдауна, в плане буквально системного ограничения, не было. Взгляд вампира в целом требовал зрительного контакта, после разрыва которого эффект сбрасывался. Сердце вампира было пассивным эффектом, а активировать можно было постоянно, но это вызывало жажду. А добыча вампира тоже накладывалась только на одну цель, так что даже без кулдауна навык был ограничен. Добыча вампира достигла 20 уровня. Теперь вы можете накладывать сразу две метки, а пачки, да они еще и стакаются. Обрадовался я, заметив, что на гигантском пауке появилось сразу два дебафа. Метки же подсвечивали уязвимые места, но очень быстро я обнаружил, что с уроном было что-то не так. Метки вроде две, после удара обе сбрасываются, но урона наносилось столько же, сколько и при ударе в уязвимое место с одной меткой. Однако ответ нашелся случайно, когда я случайно нанес размашистый удар и отрубил следующему пауку сразу пять лап. Тот упал и сразу же начал содрогаться в судорогах. Обычно я еще наносил контрольный в голову, ведь даже без половины конечностей пауки порой двигались и продолжали плеваться ядом. А этот сразу потерял сознание, видимо, не выдержав боли, чего раньше не случалось. И тут до меня начало чуть-чуть доходить. Уязвимых мест было множество, они все горели огнем, бить можно было в любое, но ударом я задел несколько и следовательно. «А ну-ка», – пробурчал я, разобравшись с пауками и переключаясь на тролля-воина, что заплутал в лесу и был пойман. Попутно я также выбросил затупившийся меч с кучей скалов и взял два коротких меча, и с резким рывком, пролетев под ногами огра, я вспорол ему два бедра, ударив сразу в два уязвимых места. Огр взвыл, упал на колени и больше не встал, а через считанные мгновения истек кровью, и даже его природная регенерация не помогла. «Обалдеть, я убил его таким говном», – удивился я, глядя на обычные мечи. «Да этот навык имба. Надо только наносить удары одновременно в несколько уязвимых точек». Но тут до меня снова дошло, что если за каждые 20 уровней я буду получать по новой метке, то мне понадобится 5 рук для одновременного удара. Так еще попробуй попади во все эти точки. Да уж, сложновато будет выйти на максимальный урон, но в теории крит таким образом становился лютым. Слишком лютым. Вас всегда поражала не только дерзость людей, которая заставляет их становиться вашими врагами, но и дерзость вашей собственной тени. Она всегда была на шаг впереди вас, и угнаться за ней не получалось. Но раз за разом вы пытались это сделать, зная, что не получится. Вы открыли класс «Сын теней». 2 недели я яростно месился со всевозможными монстрами. Статы вновь потекли рекой, но как только я перешел планку в 20 уровень, то система начала щедро открывать новые классы одним за другим. В этот раз я их не принимал, но и не отказывался от них, а они в свою очередь продолжали висеть в базе данных. Мне надо было лишь вложить в них по поинту, и они сразу будут открыты. Там были как обычные классы вроде воина, так и какие-то специализированные вроде мечник. Но никаких магов и лучников не было, вероятно, потому что я не использовал ни лук, ни магию. И в целом меня это радовало. А по факту ничего полезного, кроме сына теней, я там и не нашел. Брать мечника и лишать себя смысла использовать любое другое оружие — это меня удручало, ведь я еще даже не понимал, какое оружие тут самое имбалансное. Мечом рубить налево и направо, конечно, весело, ну а что если эти лорды-драконы будут убиваться исключительно молотами? Что и логично, у них же чешуя, наверное, из титана какого-нибудь, как ты режущим уроном их пробьешь. Так и большинство классов были слишком банальными. Вот если бы тут подписывали их по уникальности, то это все они бы получили плашки обычной или необычной, в крайнем случае редкий. А мне хотелось чего-то особенного. И раз классы эти у меня открываются методом тыка, то очевидно предположить, что прокачившись я смогу делать больше, а значит и открыть нечто более крутое, чем просто воин, который просто сожрет мои классовые очки и потеряет актуальность в будущем. Хотя, возможно, система как раз не давала градацию редкости, потому что классы актуальности не теряют и будут до самого 100 уровня получать новые способности, заменяя устаревшие. В любом случае, слишком спешить я не стал и просто взял сына теней для мобильности, которой мне уже сильно не хватало. Ведь сын теней сразу давал теневое перемещение, позволяя на мгновение стать тенью и совершить рывок в любую сторону. Сразу же я прокачал этот класс до максимального 5 уровня. Прокачка значительно уменьшала кулдаун, скорость перехода в состояние тени, а также манозатраты. С маной получилось не очень удачно, потому что ее у меня было очень мало. Прямо катастрофически мало. А все из-за того, что я не прокачивал интеллект и мудрость. Хуф, выдохнул я после очередной бойни, после чего вытер кровь монстров с губ и отправился к цистернам с кровью уже людей. И обнаружил, что я за 10 дней я фактически выпил несколько тысяч литров крови или даже десятков тысяч. Я не считал, просто поглощал все, что давали, попутно еще не брезгуя и отравительной по вкусу кровью монстров. Так увлекся, что даже потерял счет времени, а все эти классы, которые мелькали перед глазами. ХМ, почему же их начало сыпать именно после 20 уровня? ХМ, может, потому что у них существует барьер по уровню? Да, тогда явно спешить не стоит. Вряд ли мне, конечно, в самом конце дадут кучу легендарных классов вкачать, ведь наверняка будет ограничение на 1-2 уникальных класса, но спешить не стоит все равно. А еще я так увлекся личной силой, что совсем забыл про других. Впрочем, Кацит взял этот момент для себя, как Бритта была вполне самостоятельной. Поэтому пока я устраивал резню монстров, уперся в 25 уровень, истребив питомники Назарика, они тоже тренировались. Правда, я мог бы в теории получить какой-нибудь навык из ветки тактика, но по всей видимости как-нибудь в другой раз получу. В любом случае 2 недели подошли к концу и настало время возвращаться. С Кацитом мы договорились улучшить сотрудничество в военном плане. Как-нибудь еще разок повторим что-то подобное, но позже, гораздо позже. Пока что ни денег на профессиональную армию нет, ни голов на регулярную из ополченцев. Но земли мои растут, когда-нибудь у меня станет достаточно солдат, чтобы сделать подобные тренировки и обмен опытом, постоянным. Кроме того, имело смысл проводить тренировки на моей территории, но такой вариант не нравился ни Кациту, ни Мамонге. Над Назариком контрразведка была лютая, за нами никто подсмотреть не мог, ну или сделать это было крайне сложно. А некоторые учения мы и вовсе проводили внутри гробницы, как, например, бои в приближенных к городским условиям. Реализовать подобное на моей территории будет затруднительно настолько, что лучше даже не пытаться. Хорошо, что хоть тролли не вымотались, устало произнесла Бритта, сидя со мной в карете. Сил вообще не осталось, мышцы так и ноют, а спать как хочется. 2 отсыпных возьмете? Кивнул я, понимая, что такие тренировки простым смертным даются слишком тяжко, а они так-то спали порой по 4-6 часов. В таком лютом темпе держаться тяжело, но оно того стоило. Это да, но не расслабляйтесь, дальше будет все еще сложнее и хуже. Ополчение отправится на отдых, а у вас будет очень насыщенная весна. Первая стадия войны, я помню ваш план. Все сделаем в лучшем виде, серьезно кивнула Бритта. Можете на нас положиться, в этом я не сомневаюсь. Надеюсь, удастся обойтись меньшей кровью. По крайней мере, я верю, что такая возможность у нас имеется. Война неизбежна. Она всегда шла рядом с людьми, с того момента, как появились излишки. И под излишками подразумевается не ваш панкейк капучино. Под излишком подразумевается тот момент, когда голодный охотник вернулся домой с охоты и обнаружил, что его племя сыто, сам он не дрожит от холода. Когда появился тот кусок мяса, который можно отложить, а у соседа появилось то, ради чего можно рискнуть жизнью в попытке это забрать. И я буду тем, кто отберет, а не тем, у кого отберут. Ведь я не моралист, который будет терзаться совестью. Я реалист и правитель. А значит, не будут я объяснять голодным матерям, что их дети отправятся в рабство или будут жить в говне, потому что, видите ли, дед вон того мудака барона раньше меня поставил свой уродливый герб на шахте с углем. Как и на мое предложение поделить все поровну, меня, вероятно, нахер пошлют, и правильно сделают. Так что решим все по старинке, как животные и тупиковая ветвь эволюции, с помощью войны. Глава 45. Производство амброзии расширяется. Отлично, говорил я, обходя склад со слегка доработанным, или вернее будет сказать, урезанной версией наркотика 8 пальцев. А тут то, что мы закупили напрямую. Не понимаю, правда, зачем, произнесла Лира, указывая на ящики с гербом Хильмы Цигниус. Как еще зачем, у нас же скоро война? Эта дрянь успешно уничтожала Реэсти с десятки лет, а если повысить концентрацию и понизить цену, после чего заслать в Слейновскую теократию, хотя нет, начнем просто с Эля. Подсадим их на легкую дрянь, а после вонзим последний гвоздь в крышку их гроба, заполонив рынки общедоступной тяжелой наркотой. Войну надо вести так, чтобы о ней не знал враг. В моем мире подобное всегда было нормой, как и в целом вместо полномасштабных войн лидеры государств зачастую использовали гибридные формы. Устроить переворот, нарастить религиозную власть, заполонить рынок своим товарами или даже наркотой, способов победить не доходя до прямого вооруженного конфликта множество и чего только не испробовали к 22 веку. Для всего этого даже не требовалось быть историком, просто надо взглянуть вокруг и посмотреть, какие методы используют те, кто хочет взрастить в тебе патриотизм, а затем сравнить с методами других, что тоже пытаются тебя поймать, но уже с другой целью, убив этот самый патриотизм. Большинству же предлагается выбор между двумя стульями. Так было всегда, так есть сейчас и так буду делать я в своем государстве, ведь ничего лучше еще придумано не было. Для троллей мы сделали новые плуга, благодаря чему смогли хоть как-то снизить нагрузку с мужиков, которые хреначили как проклятые на полях, а затем шли вкалывать на различные предприятия. Работы было много, денег платили мало, жрать хотелось сильно, но ожиданий у народа особых не было. Крестьянская жизнь никогда не отличалась удобством, однако все же у них была надежда, что все будет хорошо. Надо только переждать этот год и вот тогда-тогда все точно станет лучше. Я же всеми силами поддерживал эту надежду, в том числе и личным присутствием. К сожалению, всесильным я еще не был. Да, уровень мой уже 25-й, прибавилось навыков, но такие проблемы не решаются подачками системы. Здесь все зависит не от уровня, а от самого игрока или вернее будет сказать человека. Хотелось бы мне вернуться в прошлое, поплотнее засесть за учебу, хотя бы к трудовику зайти, извиниться, что я его пердуном старым назвал. Не получалось у меня табуретку сделать, лопатку, топорик. Ножовкой по металлу со своим дряхлым больным телом я и миллиметра жести обработать не мог, вот и бесился. Как и точные науки я во многом просто игнорировал, ведь понимал, что не хватит у меня времени стать даже магистром как-нибудь, что уж говорить про настоящего ученого или исследователя. А теперь смотрю на водяную мельницу, которая заставляет молоты внутри кузни опускаться с одной и той же силой в одно и то же время и думаю, сколько же еще всего я мог бы сделать, если бы понимал хотя бы то, как работает электричество. Ресурсы у нас имелись, паровой двигатель какой-нибудь могли бы на крайний случай собрать, но к сожалению или к счастью в этот мир попал не какой-то инженер-конструктор, а я. Впрочем, никогда не поздно было учиться, чем я занимался, теперь в том числе читая книги. В целом, как я понял, для развития интеллекта подходило чтение практически любых книг. Даже художественная литература толкала полоску прокачки вперед, но разумеется было множество нюансов. Например, учитывался интеллект написавшего книгу и для прокачки он должен был быть выше моего. Проверено опытным путем, а сколько в этом мире существ с интеллектом под сотню. Да уж, с прокачкой мудрости и интеллекта будет больше всего проблем. Разве что прокачка удачи сможет с ними посоперничать, хотя справедливости ради я еще не проводил эксперименты в казино. Может быть, с ней попроще все будет. Интересно, а если я попрошу Мамонгу написать книгу, книга же будет написана им в этом мире, а значит не будет считаться вещью из Игдрасиля и возможно я смогу ей воспользоваться. Или же окажется, что содержание тоже имеет какой-то смысл, надо будет проверять, устало произнес я, откладывая очередной фолиант. К слову, с точными науками у местных все было не так уж и плохо. Даже имелись всякие Леонардо да Винчи, которые проектировали всякие приблуды, что опережали свое время. Хотя на одного такого да Винчи приходилось 10 тысяч нереальных фантастов, которые создавали сапоги с крыльями и на серьезных щах рассуждали о том, как через лет 100 все будут использовать такую обувь. Господин Дерамар, я все подготовила, в мои покои зашла Лира, которая пока что пребывала в замке, дополняя торпорные механизмы. Крови правда маловато, вы выпили большую часть на тренировках и запасы пока что не пополнены, возможно лучше будет подождать. Я спущусь через полчаса и лягу, уверенно произнес я. После Лира поклонилась и ушла. Она переживала, ведь в прошлый раз крови я поглотил настолько много, что она вымыла из моего организма много полезных веществ. В этот раз Лира подготовилась к такому раскладу, но все уперлось в объем. Если в этот раз все станет в два раза сложнее и потребляемость крови увеличится также в два раза, крови просто не хватит. Однако я был убежден, что проблема была в другом. Я был слаб, и за слабость пришлось платить чужой кровью. Если же подобное продолжится и дальше, так еще и количество затрат будет расти. Можно уже сейчас смириться со своей незавидной участью. Как и в целом с моим уровнем, подобные затраты выглядят слишком огромными. Не должно быть такого у обладателя системы с уровнем меньше 50-го. Нет, я, конечно, сам решил надеть ту диадему и усложнил этим жизнь, но все равно. На крайний случай запасы экстренно можно будет пополнить усиленным сбором крови на этих землях. А если Мамонга узнает, что я подыхаю, то он наверняка сможет выкачать всю кровь из Реэстиза с помощью своих армий и слуг. Может, у него и вовсе какое-то подходящее заклинание есть, или у Шалтир. Последние, к слову, вместе с Люпус уже были в кровавой бане, ожидая лишь меня. Их кровь, кстати, куда более насыщенная. Если у Люпус она такая питательная, то у Шалтир, наверное, одна капля стоит по питательности десятка людей. Так что ждать я более не собирался. Откладывать неизбежное можно очень долго, но я всегда относился к другому типу людей. К тем, кто не ждет лучшей погоды, а действует сразу по готовности. Таким приходится становиться, когда жить остается пару лет, а успеть надо столь многое. «А во, все стало красивее», — произнес я, входя в баню и гладя на отполированные латунные трубы цистерны. «Ладно, я готов, сейчас лягу и вкину очко в это проклятие. Как видите, я уже лег, и без лишних прелюдий, дождавшись лишь пока гоблины вставят мне трубки в рот, я открыл полотно и, выдохнув, вкинул это очко, после чего почти сразу же провалился в торпор против своей воли. Мир вокруг вмиг оказался во власти грез, что творил Алый Мудрец. Стоя в своем жутком балахоне и сжимая одной рукой косу, он возвышался над всем миром, ведь стоял выше всех, и причиной тому были миллионы трупов, что он положил в фундамент той силы. Они не понимали, что стоит на кону, всегда смотрели на меня как на монстра. Злые боги проходили все дальше вглубь наших земель. Я видел, как детей сжигают заживо, как жен насилуют на глазах мужей, как складывают головы лучшие воины мира, что не могли оказать достойного сопротивления, говорил Алый Мудрец, взирая на меня из тьмы своего капюшона. Как думаешь, что сделали они? Все эти эльфийские короли и драконы, они просто смотрели. Их не волновало то, что все люди погибнут. Лишь один из них оказал нам помощь, но пошел ли он с нами? Нет, он дал артефакты и сказал разбираться самостоятельно. Он не хотел рисковать, он хотел посмотреть, как справимся мы, собрать информацию и после уже нанести последний удар. Какого же было удивление, когда мы справились и без их помощи? Зачем ты все это мне рассказываешь? Потому что история циклична, ты должен знать это лучше других. Трагедия повторится, а у нашей с тобой борьбы лишь два исхода. Оба из них должны будут спасти мир в случае угрозы. Это хорошо, что ты понимаешь то, что не получишь моего тела, ухмыльнулся я, чувствуя, как начала дрожать земля. Реки из крови, что бежали вниз с гор, где шли вечные алые дожди, вдруг замедлили свой бег. Стремительно кровь начала выходить из берегов. Я стоял уже по щиколотку в крови, в то время как реки начали подчиняться не законам физики, а лишь ему. Один взмах его косы заставил гору из миллионов тел обрушаться. Оторванные руки и головы полетели в мою сторону, искалеченные тела с грохотом и мерзким хлюпаньем волной катились ко мне, а сам Алый Мудрец двигался на гребне этой волны, словно бог, что имел здесь абсолютную власть. И через мгновение этот поток поглотил меня, сбил с ног и начал перемалывать, словно игрушку. Так продолжалось целый час, после чего трупы растеклись, став бурой жижей, что впиталась в землю. Поверхность выровнялась, а Алый Мудрец стоял ко мне спиной. Я же спокойно поднимался плюс-минус целый. Забавно, да, а вот где мы находимся? В параллельном мире? Нет, скорее уж в моем разуме, верно? Стряхивая с себя грязь, говорил я. Что же тогда является показателем силы в моем разуме? Вряд ли твои понты и воспоминания о твоих заклинаниях. Вероятно, мысль первична здесь, и лишь она определяет все вокруг. Не так ли? Твоя характеристика интеллекта несоизмерима ниже моей, но ты не глуп, развернувшись, ответил Алый Мудрец, пока предо мной прямо из земли вырастал черный меч. Но не думаешь ли ты, что твоя мысль уже сильнее моей? Я думаю, что в эту игру теперь будут играть двое. И оскалившись, я из теней соткал себе броню, рванув прямо на Алого Мудреца, что взялся за свою косу двумя руками, чтобы снести еще одну голову во имя понятных лишь ему целей, которые он оправдывал спасением мира. Но чем сильнее он пытался надавить на меня, тем более упорный отпор я давал. как и решимость моя лишь росла, ведь его действия и слова, они служили ярким примером того, что не нужно бояться того, кем ты уже являешься. Нужно бояться того, кем ты можешь стать, если хоть раз дашь слабину. Дорогой читатель, уведомляю тебя, что первый том будет в 55 глав. Вообще я думал написать всю сотню глав прямо тут, но технические особенности сайта заставили меня все же разрезать произведение на куски. Возможно, оно и к лучшему. И после публикации 55-й главы со стартом нового тома я буду проводить переоценку интереса аудитории. Это важно делать, чтобы не уйти в разрыв с реальностью и понимать, стоит ли продолжать писать фанфик или пора заканчивать. Поэтому прошу вас отписать в комментах ваше мнение. Понравилось, не понравилось. Если понравилось что-то конкретное, то обязательно напишите. Персонаж, характер персонажа, просто сеттинг. Чтобы я понимал, на что делать упор в дальнейшем. Кратко, без фанатизма, по типу понравилось, хочу больше видеть Люпус. Также напишите, кого или что вы хотели бы видеть чаще. Это может быть как уже введенный в повествование персонаж, так и тот, которого еще можно ввести. Тоже кратко, по типу понравилось, хочу больше видеть Люпус, плюс неплохо было бы наконец-то ввести Эвилай. 5 счастливчиков-комментаторов получит небольшой подарок. Ну и да, если вы до сих пор не поставили лайк, то возможно и самое время это сделать. Все же я уже 55 глав для вас написал, вы их прочитали и не через силу. Как и проду я выдавал стабильно, ни разу не сорвал выкладку. Как и в целом стараюсь дать как можно больше, начиная с артов и заканчивая скрином интерфейса ГГ, который явно воспринимать проще, чем пасту текста. Хотя если этого все еще слишком мало для вашего лайка, то конечно не ставьте, подачки никого не радуют. Да и я уверен, что придумаю что-то еще, чтобы его заполучить заслуженно. Глава 46. 27 часов и примерно 43 минуты, записав время по песочным часам, произнесла Лира, пока гоблины уже доставили трубки. «Что и требовалось доказать», — произнес я, вставая на ноги. «Что доказать?» — не поняв, — спросила Люпус, кушая увесистый копченый окорок, который даже нарезать не стала. «Что не так и страшен черт, как его рисуют?» «Или как там говорится», — ответил я, принимая свою накидку из рук гоблинов. «Благодарю, уважаемые, как у вас дела? Бед никаких нет в зеленом?» «Нет, господин, все хорошо, трудимся усердно». Наказы чтим, молитвы по 5 раз в день, хотим к лету статую вам построить. Будем рады, если вы к нам приедете на первый день лета. Думаю, найду время на денек, кивнул я, после чего гоблины убежали обслуживать весь механизм торпора, в который входил в том числе ручной механический генератор. Что же, с алым мудрецом мы устроили весьма жесткую зарубу, но в сравнении с первым разом случившееся, конечно, нельзя было сравнить даже близко. Конечно, в чем именно причина, точно сказать я не мог, ведь с одной стороны и понимание процесса у меня прибавилось, ведь происходящее было внутри моего разума, что я активно использовал. С другой же и статы у меня стали куда выше, что возможно также повлияло. Так или иначе я получил второй уровень класса Алый Мудрец, и вместе с ним практически сразу открылось обширное древо скиллов. Некоторые уже были доступны для изучения, большая часть еще была скрыта и требовала от меня каких-то действий, вероятно помощи наставника или развития прошлых навыков. Но самым интересным было то, что в теории я мог изучить их все. Ограничений не было, а за открытие от меня требовали либо просто определенное количество крови, к слову весьма значительное, либо проведение ритуалов, где уже было не обойтись без жертвоприношения разумных. Но все это не упиралось в какой-то системный барьер. Лира, сколько у нас крови? Около 400 литров. Маловато, но вот эта способность выглядит интересной, произнес я и вкачал навык, после чего кровь вокруг меня пришла в движение. Цистерны затряслись, напряжение почувствовала даже Люпус, а гоблины забились в дальний угол. Кровь должна была попасть ко мне в любом случае, и если у той же Люпус забрать ее было невозможно, то с учетом моей силы, если бы не эти цистерны и имеющиеся в свободном доступе кровь, то возможно бы гоблины бы иссушились. А может и нет, благо этого мы сразу не узнали. Но свой навык я получил, а вместе с ним и порцию воспоминаний, которая без спроса вонзилась прямо в мой разум, заставив меня вскрикнуть от неожиданности и упасть на колени. «Все в порядке? Что это было?» Тут же ко мне подлетела уже Шалтир, причем в полном боевом облачении. «Да-да, это я навык новый выучил», — ответил я, поднимаясь на ноги. «Все в порядке. честно. И что ты выучил? Заклинание второго ранга. Кровавый туман. Тошнота и головокружение, плюс снижение видимости. Не действует на вампиров. Жрет ману и кровь. Причем соотношение пожираемого меняется. В теории, если крови много, то можно без особых проблем по КД спамить даже со скромным манапулом. Серьезно? Ты все так сходу мне рассказал? Удивилась Шалтир, возвращая боевое снаряжение в инвентарь. Так второй ранг всего лишь. Это даже в теории не тебе, ни владыке, ни, наверное, большей части Назарика навредить не может. И секретным оружием этот навык не будет. В отличие от других, там такое, там вообще есть просто такое, жесть в общем. Блефуешь? Да, спокойно ответил я, пожав плечами. Или нет, но на самом деле это был блеф, так как по большей части навыки и способности были от меня просто скрыты, тем более высокоранговые и внеранговые. Возможно, их там даже не будет, потому что, судя по тому, что в меня вонзился кусок памяти Алого Мудреца, где он с помощью этого навыка укутал кровавым туманом целый город, убив всех гражданских и затем поглотив их кровь. В общем, это вся магия, которую знал сам Алый Мудрец. Хотя раз он сумел убить злых богов, пусть и с помощью, а затем устроил зарубу со своим отрядом и завалил вроде как сильнейшего, то не будет ошибкой предположить, что потенциала у класса прилично. Так или иначе, получение новых навыков меня радовало. Вампирская ветка потихоньку прокачивалась, в довесок к этому взял сына теней для мобильности и возможности прокачки магии тьмы, а теперь еще и магия крови имелась. Правда, магия крови для прокачки способностей тоже требовала кровь, то есть как с другими навыками все просто не будет. Это зрение вампира качалось постоянно, потому что я его по КД использовал, и для взгляда вампира по факту требовалась просто одна подопытная вроде Клементины. Для теневого перемещения тоже только мана нужна, а тут за каждое использование минимум 20 литров крови. Нет, через донорство, конечно, тоже можно, но я видел, как усложняется прокачка от уровня к уровню. Пока что у меня 25-е, слишком душно не становится, но при приближении к сотке придется, видимо, выбирать, что качать до максимума, а чем пожертвовать. Но все это проблемы будущего меня, а сегодняшний я отправляется на закладывание фундамента для летней войны. Пока что младшие дворяне еще не очень понимают, что их ждет. Разобщенные и уже кинутые Хельмайцы Гниус, они тешат себя тем, что война идет где-то далеко. Но первые удары уже в ближайшие дни будут нанесены моими авантюристами. Часть поселений будут просто присоединены, также я лишу их доступа к лесам и шахтам с помощью диверсантов. После моих рейдов они начнут прятаться в своих замках, договариваться между собой о союзах, чтобы выставить против меня объединенную армию. И у них вполне получится это сделать, ведь их довольно много, и если каждый предоставит по сотне солдат против меня, реально будет сражаться армия.